Андрей Старостин. Все потеряно, кроме чести. О футболе и не только о нем. На протяжении многих десятилетий, связывающих меня с футболом, я неисчислимое количество раз пытался ответить на вопрос, в чем же притягательность этого кожаного кудесника футбольного мяча. Увы, сколько-нибудь убедительного ответа так и не находил. И сейчас не знаю, в чем его магнетизм. Так начинает одну из своих книг «Встречи на футбольной орбите», изданную в 1978 году, ее автор Андрей Петрович Старостин. С продуктами питания в стране, мягко говоря, были трудности. На этом фоне футбол становится для людей чуть ли не единственным способом свободно выплеснуть эмоции, получить положительный заряд энергии, болея за любимую команду, искренне выражать свои чувства, приходя на стадион, среди себе подобных, погружаясь в атмосферу матча, забыть о насущных проблемах, о трудностях повседневной жизни. Болельщики становились на время участниками футбольной схватки, всячески поддерживая любимую команду. После матча начинались бесконечные споры. Болельщики отстаивали свое видение игры, с горячностью доказывали свою правоту. В 30-е были запрещены любые дискуссии, ставившие под сомнение партийный курс. Дозволялись только поддержка, восхваление и одобрение любых комсомольско-партийных решений. В стране один за одним шли политические процессы, чистки и посадки. За каждое слово, за анекдот можно было схлопотать тюремный срок. Об этом времени существует байка. В лагере на лесоповале беседуют два зэка. Один спрашивает: «Ты за что сидишь?» Я отвечаю: «Тот, по хозяйственной статье срок мотаю». «А ты?» «А я за лень сижу». «Как это так?» «Да после работы в трамвае знакомому анекдот про Клима Ворошилова рассказал, а он мне про Семена Буденного. Приехал домой и думаю, завтра обязательно в партком схожу, расскажу про парня и анекдот. А сегодня устал, да и лень опять на завод возвращаться». А он не поленился, сука. Интерес к футболу и шанс быть репрессированным имели в сталинское время как минимум одну общую черту, и то и другое было поистине массовым явлением. В обществе, где, как в автобусе в час пик, половина сидит, половина трясется, футбол был одной из немногих вещей, позволявших людям забыть свой страх и хотя бы на время футбольного матча быть самими собой. Среди футбольных клубов наиболее народным и любимым стал московский «Спартак». Его история связана с реорганизацией двух физкультурных коллективов – Русского гимнастического общества, РГО, и Общества физического воспитания Пресненского футбола, ОФВ. Их преобразовали в Московский кружок спорта, МКС. Тогда же в команду пришли братья Старостины – Николай, Александр, Андрей и Петр, с которыми связана огромная часть истории «Спартака». Команда многократно меняла название. В начале пути они возникали в зависимости от производственного профиля шефствующего коллектива. Пищевики, мукомолы, дукат, промкооперация. Но в конце концов победило название клуба «Спартак». У писателя Льва Косиля, прославившегося в довоенной спортивной среде легендарным образом вратаря Антона Кандодова по фильму «Вратарь республики» Кандидова, есть рассказ, посвященный братьям Старостиным. Пришедший в Москве на футбол иностранец интересуется у соседа: кто этот широкогрудый защитник, выбивший мяч из пустых ворот? Старостин. Тут мяч подхватывает легкий, почти летучий молодой хав. И снова ответом на вопрос звучит непонятное слово «Старостин». Коренастый, с волевым подбородком центр полузащиты, напористый, быстрый правый крайний. Про всех сосед по трибуне дает один и тот же односложный ответ. И осененный мыслью иностранец записывает в своем блокноте: «Футболист, по-русски Старостин». Объективно говоря, успех «Спартака» заключен в нескольких причинах, одна из которых – спортивные и человеческие качества братьев Старостиных, незаурядных людей, стоявших у истоков «Спартака». Николай Петрович и Андрей Петрович – бесспорно талантливые руководители и организаторы. Умение и желание помочь людям – эту старостинскую черту с благодарностью отмечало не одно поколение спартаковцев, коим посчастливилось работать с НП, дедом или Чапаем, как они его уважительно называли в команде. Вторая причина, возможно, главная. За все годы своего существования клуб никогда не принадлежал ни одной государственной структуре. Из-за этого во многом и получил статус народной команды. Красно-белые противостояли командам силовых ведомств. ЦСКА изначально относился к наркомату обороны, «Динамо» — к НКВД, а «Спартак» — к народу. Возможно, какие-то красивые легенды, связанные со «Спартаком», и были приукрашены сначала очевидцами, а потом и теми, кто их неоднократно пересказывал. Главное то, что многие десятилетия «Спартак» учил своих приверженцев быть порядочными людьми. Отсюда и пошло важнейшее понятие – «спартаковский дух». В телевизионном фильме Николая Сванидзе, посвященном братьям Старостиным, писатель Василий Аксенов говорит приблизительно так. «Тот, кто болел за «Спартак», накладывал на себя отпечаток несочувствия к органам НКВД, МГБ», конец цитаты. Оттого и тянулись всегда к «Спартаку» интеллигентные люди, хотя бы в душе стремившиеся почувствовать себя свободными. Олег Табаков рассказывал об истоках своей любви к команде. «Спартак» начался для меня со школы-студии МХАТ, с дружбы Михаила Михайловича Яншина, других великих стариков, с братьями Старостинами. В МХАТе было неприлично не болеть за «Спартак», и это не было насилием над личностью. «Любовь к этой команде я впитал всей душой», конец цитаты. А вот что пишет в своих мемуарах протоиерей Михаил Ардов. Драматург Исидор Владимирович Шток познакомился с Ахматовой в Ташкенте, а знаменитый футболист Андрей Петрович Старостин приходился ему свояком, они были женаты на сестрах. В 50-х годах на Ордынку часто заходил наш с братом Борисом приятель, сын писателя Евгения Петрова, Илья. Он музыкант, литература и поэзия его вовсе не интересовали, но зато он был страстным футбольным болельщиком. И вот однажды Анна Андреевна со смехом рассказала нам такое. «Сегодня здесь был Илюша Петров. Я сидел на диване, а он в этом кресле. Ко мне он вообще никак не относится. Но сидит какая-то себе старуха и сидит, и вдруг я при нем сказала кому-то, что вчера у меня в гостях был Шток с Андреем Старостиным. Тут он переменился в лице, взглянул на меня с изумлением и сказал, «Вы знакомы со Старостиным?» Конец цитаты. С особым пиететом Старостин относился к Анне Ахматовой, с которой он познакомился, опять-таки, благодаря Штоку. Стихи ее любил с молодых лет, но вот встретиться лично довелось уже в зрелом возрасте. Его самого за глаза называли лордом, но каким же грациозным величием обладала поэтесса, если у Андрея Петровича она вызывала ассоциации с королевой? Андрей Петрович Старостин рассказывал, как на базу «Спартака», словно к себе домой, приезжали писатели Юрий Олеша и Лев Косиль, актеры Михаил Яншин и Михаил Царев, писатель и бард Булат Акуджава, актер и режиссер Рубен Симонов. «Спартак» всегда отличался своей игрой и яркими успехами на футбольном поле. Заложенный еще в начале 50-х кружевной атакующий стиль стал символом «Спартака». Со временем почерк команды менялся, но приверженность к атакам и комбинационному футболу неизменно оставалась в крови у истинных спартаковцев. Конечно, не все творческие люди болели за «Спартак». Поэт Константин Ваншенкин, многие годы приверженец ЦСКА, композитор Модест Табачников и драматург Анатолий Сафронов, поклонники клуба «Динамо», друг Исидора Штока, автор пьесы «Давным-давно» Александр Гладков, многолетний болельщик команды «Локомотив».